комбинируется таким образом, что делится регулярно на большое число отдельных частей, которые фабрикуются в огромных количествах механическим способом, и работнице приходится только сшивать и скреплять эти части. Поэтому она может закончить шляпу в несколько минут. Навык, который приобретает каждая работница, выделывающая всегда одну и ту же вещь, удваивает скорость работы и придает ей совершенство. Самые изящные головные уборы рождаются тысячами каждое утро в руках их прекрасных создательниц, как цветы в лучах солнца и дыхании зефира. Хотя регламент предписывает молчание только в течение первого часа, чтобы шефы могли давать свои инструкции всем и уроки ученицам, в мастерской царила такая глубокая тишина, что я был удивлен, хотя уже давно был убежден, что языки собравшихся вместе женщин не более активны, чем языки собравшихся мужчин, и что женщины умеют сохранять молчание и даже тайну так же хорошо, как и их несправедливые обвинители. Но я весь вздрогнул, когда сейчас же после того, как пробило 10 часов, 2500 прекрасных ртов раскрылись, чтобы запеть великолепный гимн, слишком, однако, короткий, в честь доброго Икара, который рекомендовал своим соотечественникам культ женщин как культ божеств, от которых зависело их счастье. Мне казалось, что среди этих голосов я различаю голос Динаизы, и я был бы убежден, что это ее голос, если бы не знал, что она находится в другом месте. Затем несколько голосов спели остроумную изящную песню, посвященную радостям мастерской, и я очень жалею, что не запомнил веселого припева, который вся мастерская подхватывала с очаровательным весельем. Этот час пения промелькнул, как молния, и опять уступил место тишине. Мы продолжали восхищаться порядком, который поддерживался во время движения директрис, обходивших все ряды. Я очень хотел видеть час, когда разрешается беседа между 2500 соседок. Я хотел также видеть, как эти красивые работницы снимают свои красивые передники, прячут снова свои красивые головки под своими красивыми шляпками с вуалями и всходят на амнибусы, которые должны отвезти их в различные кварталы города. Я хотел также посмотреть все пристройки, огромный склад материи и других необходимых для мастерской материалов, и огромный магазин шляп, шапочек и других законченных произведений. Но Вальмор должен был уйти, и мы вышли вместе с ним, хотя директриса приглашала нас остаться. «Все женские мастерские, — сказал нам Вальмор, расставаясь с нами, — мастерские швей, цветочниц, белошвеек, прачек и так далее — похожи на эту почти целиком. Так что, посмотрев эту, вы в сущности видели все». «Нет, нет», — воскликнул Евгений, — «я хотел бы видеть их все и всегда». И хотя я разделял его восхищение галантностью икарийцев, все же на обратном пути его энтузиазм часто вызывал у меня смех. Вернувшись в отель, я нашел следующую записку. «Мы будем в 4 часа иметь столь желаемое «да». Приходите, приходите, я сама хочу вам сообщить эту новость, Карилла». Как же было велико мое изумление, когда 2 часа спустя я получил другую записку без подписи, но в которой я сейчас же узнал почерк Вальмора. «Не приходи. Завтра утром в 5 часов жди меня у входа в Северный сад». Почему эта перемена, это новое свидание, это место, этот час? Я решил все-таки пойти. Я побежал к Карилле. Их нельзя видеть. Я побежал к госпоже Динаме. Они выехали в деревню. В сильном беспокойстве и смущении, не зная, куда деться, я шел машинально вперед и очутился, не заметив того, на берегу ручья, в одном из больших мест гуляния Икары. Найдя себе местечко в уединенном убежище, я, желая немного отдохнуть, хотел начать чтение романа, который мне дала Карилла, но это чтение так сильно захватило меня, что я пожирал книгу страницу за страницей и остановился...